В конце концов, ему пришлось уже под сердитый окрик учителя сесть на самое первое сиденье прямо перед ликом грозного наставника и слушать, почти не понимая ничего, низкий ракочущий голос, меж тем, как сзади его продолжали пихать и даже чем-то подкалывать в спину, а сидящий рядом мальчик, расставляя ноги, то и дело задевал злосчастную Варфоломееву псалтирь, которую он, не ведая подвоха, достал из торбы и положил себе на колени. Псалтирь, оказывается, пока была не нужна, и, охраняя ее от падения, Варфоломей плохо слушал то, что говорил наставник. Когда же понял оплошку свою, то, засовывая ненужную книгу в торбу, завозился и не поспел встать вместе со всеми, чтобы прочесть благодарственную молитву. И так был расстроен этим своим прегрешением, что опять пропустил мимо ушей слова наставника и позже других извлек из торбы вощеницы и писала. Вощеницы надо было положить на левое колено, а писала взять в правую руку между большим и указательным перстами, щепотью. А он, перепутав все на свете, и ведь дома же видел и знал, как держит писала Стефан, положил писала на безымянный перст и долго не мог понять, почему у него ничего не выходит. Варфоломей не видел, сидя на первой скамье, что у большинства новичков выходит немногим лучше, и думал, что он такой неумелый, и что именно на него гневает, сводя густые черные брови, наставник. Он все время ожидал обидного удара тростью, вспотел от усилий и уже вовсе ничего не понимал, только слышал высоко над собой ракочащее гудение мощного голоса и дрожащей рукой проводил какие-то разлезающиеся в кривь и в кость извилины на покрытой воском дощечке, никак не связывая их с тем, что говорил грозный учитель, и повторяли хором нараспев прочие ученики. Сверх того, ему отчаянно захотелось по малой нужде, и он даже немножко намочил порты, пока сидел и терпел, изо всех сил сжимая колени. С великой радостью уцепился он за руку Стефана, когда настал перерыв, и старший брат зашел проведать Варфоломея. Он даже и Стефану постыдился признаться в своей детской оплошке. Слава Богу, что старший брат понял все сам и свел его туда, куда ходили за нуждою прочие мальчики. Впрочем, Стефан недолго был с ним вместе, и вновь Варфоломей остался один в толпе сверстников, среди коих лишь двое-трое были ему знакомы. Младший Тормосов сам подошел было к Варфоломею. Он, видимо, тоже несколько оробел в толпе. Но едва они взялись за руки, как Тормосова тотчас затормошили и оторвали от Варфоломея и утащили за собой другие мальчики. А Варфоломей, отброшенный, прислонился к тыну и, сильно пихнув от себя очередного слишком нахального приставалу, начал честь шепотом молитву, чтобы не слышать грубых шуток и зазорных слов сотоварищей. Вскоре буйная дружина малышей устремилась вновь в учебный покой. Наставник теперь был иной, и вощеницы, за коими полез было Варфоломей, совсем не понадобились. Учили пению. Тут дело пошло несколько лучше. Голос у Варфоломея был чистый и высокий, но и затем получилась обидная заминка, ибо тот склад, которым пели дома и коему учила его мать, несколько рознился от принятого в училище. После урока пения все достали свои завтраки, у кого что было, и тут же на скамьях устроились есть. Варфоломей, поискав глазами, нашел бедного мальчика, у которого был на завтрак один только серый ржаной коржик, и предложил ему яйцо. С опозданием узрев ждущие глаза другого, маленького мальчика, у которого была в руках одна только корка хлеба, отдал тому и второе свое яйцо вместе с солью, а сам, медленно и тщательно разжевывая, съел оставшийся у него кусок пирога, запив его водою из ушата, из коего в очередь передавая друг другу берестяной ковш, пили и все прочие мальчики.